6. Купер. Суббота, 29 сентября, 18:15. Я смотрю на бьющего, прищурившись. У нас полный счет, и последние две подачи он отбил в фаул. Он заставляет меня работать, и это не очень хорошо. На показательной игре вроде этой, в противостоянии с праворуким вторым бейсменом, с посредственными результатами я должен был уже его скосить. Трудность в том, что я не могу сосредоточиться. Неделя была адской. Папа на трибуне, и я совершенно точно знаю, что он сейчас делает. Сняв с головы бейсболку, мнет ее в руках и таращится в сторону горки, будто мне поможет, если он будет прожигать взглядом дыру у меня в спине. Я беру мяч в перчатку и смотрю на Луиса, который в этом сезоне играет со мной кетчером. Он тоже состоит в футбольной команде Bayview High, но получил разрешение пропустить сегодня игру, поэтому может быть здесь. Он сигналит подавать фастбол, но я качаю головой. Я уже 5 таких подал, и этот парень каждый из них разгадал. Я качаю головой снова и снова до тех пор, пока он не дает сигнал, которого я жду. Луис слегка меняет стойку, и мы достаточно долго играем вместе, чтобы я мог прочесть его мысли. Ну, как знаешь. Я ставлю пальцы на мяче, собираюсь, готовясь к броску. Это не коронная подача, если у меня не выйдет, то получится большой жирный софтбол, и этот парень его разнесет. Я замахиваюсь и закручиваю изо всех сил. Подача направлена прямо на середину планки, и бьющий принимает ее радостным торжествующим свингом. Но тут мяч меняет траекторию, уходит из зоны страйка прямо в перчатку Луиса. Стадион взрывается криками, а бьющий мотает головой, будто не может понять, что случилось. Я поправляю кепку и стараюсь скрыть удовлетворение. Этот слайдер я отрабатывал целый год. Следующего бьющего я выбиваю 3 прямыми фастболами. Последний доходит до 93, самая быстрая на моем счету подача. В исполнении левши неотбиваемая. За 2 иннинга я сделал 3 страйк-аута, 2 граунд-аута и длинный флайбол, который мог бы дать дабл, если бы правый филдер не поймал его в падении. Вот об этой подаче я жалею. Мяч у меня не закрутился, но в остальном я очень неплохо провел игру. Я нахожусь в Петко-парке на стадионе Сан-Диего-Падрес по случаю показательной игры, на которую пускают только по приглашениям. Отец настоял на моем участии, хотя до панихиды по Саймону всего час. Организаторы согласились, чтобы я подавал первым и ушел раньше, так что я пропускаю все обычные послеигровые ритуалы, принимаю душ, и мы с Луисом выходим из раздевалки искать папу. Я уже вижу его, но тут меня кто-то окликает. Купер Клей? У направляющегося ко мне человека вид преуспевающий, другого описания не найти. Отличная одежда, отличная прическа, правильная доза загара и уверенная улыбка. Он протягивает мне руку. Джош Лэнгли из Падрес. Я несколько раз говорил с вашим тренером. «Да, сэр, приятно познакомиться», — отвечаю я. Отец улыбается во весь рот, будто получил ключи от Ламборгини. Ему удается представиться Джошу, не пуская радостные слюни. «Чертовски хороший слайдер у тебя получился», — хвалит Джош. «Прямо от планки ушел». «Спасибо, сэр». «И скорость фастбола хорошая. Ты здорово прибавил с весны, правда?» «Я старался, наращивал силу руки». «Большой скачок за короткий срок», — замечает Джош, и на миг это заявление повисает между нами как вопрос. Потом он хлопает меня по плечу. «Что ж, сынок, так держать. Приятно видеть у себя на радаре местного. Облегчает мне работу, меньше ездить». Он улыбается, блеснув зубами, кивает на прощание папе и Луису и уходит. «Большой скачок за короткий срок». «Да, это так». От 88 до 93 миль в час за несколько месяцев — вещь необычная. Отец всю дорогу до дома не затыкался, то напоминая мне о моих ошибках, то о Джоше Лэнгле. но он в хорошем настроении. Больше доволен появлением скаута Падрес, нежели расстроен тем, что на мне кто-то чуть не сделал хит. «Родные Саймона будут?» — спрашивает он, подъезжая к Бэйвью Хай. «Передай им мои соболезнования». «Не знаю», — отвечаю я. «Может быть, это чисто школьное мероприятие». «Шапки-то снимите, ребята», — напоминает отец. Луис сует свою в карман футбольной куртки, и папа нетерпеливо барабанит пальцами по рулю, пока я снимаю шапку. «Купер, давай, пусть это на улице, но все равно церковная служба. Оставь в машине». Я слушаюсь его и выхожу, но когда провожу пальцами по волосам и закрываю дверцу, мне хочется надеть ее снова. Я словно голый, а люди на меня уже и без того всю неделю таращатся. Будь моя воля, я бы поехал домой и провел спокойный вечер, глядя бейсбол с братом и бабулей, но пропустить панихиду по Саймону никак не могу. Я один из последних, кто видел его живым. Мы идем к толпе на футбольном поле, и в сообщении я спрашиваю у Килли, где наши друзья. Она отвечает, что они в первых рядах, так что мы ныряем под трибуны, и я пытаюсь разглядеть их с боковых линий. Я смотрю на толпу, и поэтому не замечаю девушку перед собой, пока чуть не натыкаюсь на нее. Она прислонилась к столбу и смотрит на футбольное поле, засунув руки в карманы свободной куртки. «Извини», — говорю я, — и тут понимаю, кто это. «Лея, привет. Ты тоже туда?» В этот момент мне хочется проглотить язык, потому что вот чего не может быть, так это того, чтобы Лея Джексон пришла оплакивать Саймона. Она в прошлом году реально пыталась из-за него покончить с собой. Он написал, что она переспала с кучей новичков, и соцсети несколько месяцев не давали ей покоя. Она вскрыла себе вены и потом до конца года не ходила в школу. «Ага, разбежалась», — фыркает она. «Земля ему булыжником». Она смотрит на разворачивающееся действие, ковыряя землю носком ботинка. Его никто на дух не переносил, но все держат свечки, будто это был мученик, а не урод со сплетнями. Она не так уж не права, но я сомневаюсь, что сейчас время для такой честности. И все же я не пытаюсь защищать Саймона перед ней. Мне кажется, люди пришли выразить соболезнования. Я пытаюсь говорить нейтрально. «Лицемеры», — бросает она, глубже засовывая руки в карманы. Потом выражение ее лица меняется, и она вытаскивает телефон с хитрой гримасой. «Последнее видели?» «Последнее что?» — спрашиваю я с неприятным ощущением под ложечкой. «Одна из лучших вещей в бейсболе — невозможность проверять телефон, пока играешь. По почте пришло обновление с Тамблера». Лея проматывает несколько картинок и протягивает мне телефон. Я неохотно его беру и смотрю на экран, а Луис читает у меня из-за плеча. «Пора кое-что прояснить. У Саймона была тяжелая аллергия на арахис. Так чего бы не сунуть ему бутерброд Плантерс и делу конец. Я за Саймоном Келлихером наблюдал не один месяц. Все, что он ел, было завернуто в дюймовой толщины целлофан. Свою бутылку с водой он таскал повсюду и пил только из нее. Но он 10 минут не мог провести, не глотнув. Можно сделать вывод, что если ее не окажется под рукой, он будет вынужден пить простую воду из-под крана. И вот я ее взял. Я провел много времени, думая, как добавить арахисовое масло в то, что пьет Саймон. В каком-то замкнутом пространстве, без питьевого фонтанчика. Класс мистера Эйвери казался практически идеальным местом. Мне тяжело было смотреть, как умирает Саймон. Я не социопат. В тот момент, когда он так жутко покраснел и стал ловить ртом воздух, если бы я мог, то прекратил бы это. Но я не мог, потому что, понимаете ли, это я взял у него эпипен, и все до последнего эпипены из медпункта. У меня начинает колотиться сердце. Первый пост был достаточно неприятен, но этот написан так, будто его автор был с нами, когда у Саймона случился приступ. Будто он один из нас. «Ни хрена себе!» — фыркает Луис. Лея пристально смотрит на меня, Я, поморщившись, отдаю ей телефон. Надеюсь, найдут того, кто это пишет. Читать противно. Она дергает плечом. Наверное, найдут. И собирается уходить. Веселого вам отпевания, ребята, а я пошла. Счастливо, Лея. Я подавляю порыв уйти вслед за ней, и мы с Луисом продвигаемся вперед, пока не доходим до 10-ярдовой линии. Я начинаю продвигаться сквозь толпу и, наконец, нахожу Килли и наших друзей. Килли дает мне свечку, зажигая ее от своей, и берет меня под руку. Директор Гупта подходит к микрофону и постукивает по нему. «Ужасная неделя для нашей школы», — говорит она. «Но как приятно видеть, что вы собрались тут сегодня. Мне следует думать о Саймоне, но голова забита другим. Я размышляю о Килле, которая слишком сильно стискивает мне руку. О Лее, сказавшей то, что другие не осмелятся произнести вслух. О новом посте из Тамблера, размещенном как раз перед панихидой по Саймону. И о Джоше Лэнгли с его ослепительной улыбкой. Большой скачок за короткий срок. Конкурентные преимущества, они такие, иногда они слишком хороши, чтобы быть правдой».